Суспирия. Линда Сауле. Словно ничего не случилось. Не говори мне, кем я был, но скажи мне, кто я есть. Пословица острова Мэн. Пролог. За неделю до своего исчезновения Фрея стала являться мне. Однажды я заметила, как высокая светловолосая девушка вошла в салон красоты на Оксфорд-стрит. Повинуясь внутреннему зову, я последовала за ней, окликнула и, спустя мгновение, увидев незнакомое лицо, поняла, что обозналась. Через пару дней я ехала с ней в автобусе и, сидя на три ряда позади, долго не решалась подойти ближе. Но через четыре остановки она вышла, и я увидела в окно, что снова ошиблась. А потом Фрея стала видеться мне так часто, что это превратилось в наваждение. Я встречала ее по нескольку раз за день, и всегда это оказывался лишь отголосок ее образа, намек на него. Лишь какая-то деталь облика очередной незнакомки напоминала мою подругу. Тот же рост, наклон головы, но всегда было другое, инородное, невесомое, то, что не принадлежало Фрее. Раз за разом я не могла заставить себя позвать ее по имени, только смотрела вслед, как смотрят люди в окна дома, который больше им не принадлежит. С обреченностью, осознанием, что прошлое не может вернуться вот так, когда ты к нему не готов, что оно должно остаться там, где ему самое место. Позади. И я слушала свое дыхание, этот шепот души, в котором тоска затмевала горечь, а надежда — разочарование, и в нем мне чудилось лишь два голоса. К тому времени я уже несколько лет жила в Лондоне, и тревожные сведения об исчезновении Фрей получила по телефону от ее брата Джоша. Трудно описать ощущения в момент, когда новость дошла до моего сознания. Кажется, что поначалу я даже не приняла ее всерьез. Фрей взрослый, самостоятельный человек. Она могла уехать по делам, заскучав на острове от однообразия монотонных будней. Так поступали многие жители, так могла поступить и она. Это не казалось мне подозрительным. Но шли месяцы, а сообщения о возвращении Фрей не было. Именно тогда я и приняла решение сделать то, на что не могла решиться целых 10 лет. Я решила вернуться на остров Мэн для того, чтобы разыскать подругу. Полиции не пришлось связываться со мной, так как мы с Фрей не поддерживали общение после моего отъезда. Но, как сказал Джош, поисковая команда кое-что нашла на южном пляже Дугласа в милом голубом домике для переодевания, принадлежавшем Фрее. Это были срезанные с ее головы волосы, связанные плотной резинкой, и записка, написанная ее почерком. Записка не давала никаких подсказок о том, что с ней случилось, но для меня она явилась неопровержимым доказательством того, что Фрея все еще не забыла меня. На клочке бумаги стояло одно единственное слово — «Эмма». По неизвестной причине, прежде чем исчезнуть, Фрея написала мое имя.